По воскресеньям семейство Клири отправлялось в церковь. Только Мэгги должна была сидеть дома с кем-нибудь из старших мальчиков, и она с нетерпением ждала того дня, когда подрастет, и ее тоже станут брать в церковь. Патрик Клири полагал, что маленьким детям нечего делать в чужом доме, пусть даже и в доме Божьем. Поступит Мэгги в школу, научится сидеть тихо, тогда можно будет ее и в церковь пустить, но не раньше. И вот каждое воскресное утро она стояла у калитки под кустом утесника и горестно смотрела, как все семейство усаживается в дряхлую колымагу, а тот из братьев, кому поручено присматривать за нею, Мэгги, прикидывается, будто ему одно удовольствие пропустить мессу. Из всех Клири только Фрэнк и вправду наслаждался, когда мог побыть подальше от остальных. Религия занимала в жизни Пэдди совсем особое место. К его женитьбе католическая церковь отнеслась не слишком одобрительно, потому что Фия была протестанткой. Ради Пэдди она оставила свою веру, но не перешла в мужнину. Трудно сказать, почему. Быть может, дело в том, что сама она была из Армстронгов, старинного рода первопоселенцев, издавна неукоснительно исповедовавших англиканскую веру. Пэдди же только-только приехал из Ирландии, да притом не из английской ее части, и за душой ни гроша. Армстронги жили в Новой Зеландии задолго до прибытия первых официальных колонистов и потому принадлежали к местной аристократии. С их точки зрения, замужество Фионы было не что иное, как постыдный мезальянс. Мезальянс — неравный брак. Здесь брак ниже ее достоинства. Основателем новозеландского клана был Родерик Армстронг, и основал он его прелюбопытным образом. Все началось событием, которое отозвалось в Англии XVIII века множеством непредвиденных последствий — американской войной за независимость. До 1776 года британские корабли ежегодно переправляли в Виргинию и Северную и Южную Каролину свыше 1000 мелких преступников, запроданных по контракту на долгосрочные работы, что, по сути, было ничуть не лучше рабства. Британское правосудие тех времен было сурово и непреклонно. Убийцы, поджигатели, загадочные преступники, туманно именуемые виновные в ложном цыганстве, и воры, укравшие на сумму свыше шиллинга, карались смертью на виселице. Виновников в преступлениях помельче ждала пожизненная ссылка в Америку. Доступ в Америку был закрыт. И перед Англией встала нелегкая задача. Число осужденных день ото дня множится, одевать их некуда. Все узилища переполнены, излишки набиты битком в плавучие тюрьмы, гниющие на якорях в устьях рек. Надо было что-то предпринять, ну и предприняли. С великой неохотой, ибо пришлось потратить на это несколько тысяч фунтов, капитану Артуру Филиппу велено было отплыть к Великой Южной земле. Шел 1787 год. На 11 судах капитана Филиппа отправились в путь свыше 1000 осужденных, да еще матросы, офицеры и отряд морской пехоты. То отнюдь не было овеянное славой странствие в поисках свободы. В конце января 1788 года, через 8 месяцев после отплытия из Англии, флот прибыл в залив Ботани-Бэй. Его сумасшедшее величество Георг III основал новую свалку для своих каторжников — колонию Новый Южный Уэльс. В 1801 году, когда ему только-только минуло 20, Родерик Армстронг был приговорен к пожизненной ссылке. Последующие поколения Армстронгов уверяли, будто он был из сомерсетских дворян, начисто разоренных американской революцией, и ни в каком преступлении не повинен. Однако никто никогда всерьез не пытался проверить родословную знаменитого предка. Они лишь грелись в отраженных лучах его славы и кое-что присочиняли от себя. Каковы бы ни были его происхождение и положение в Англии, молодой Родерик Армстронг был сущий дьявол. За 8 месяцев невыразимо тяжкого плавания к новому Южному Эльсу он обнаружил крайнее упрямство и несговорчивость, и нипочем не поддавался смерти, что еще возвысило его в глазах корабельного начальства. Прибыв в 1803 году в Сидней, он повел себя и того несносней, и его отправили на остров Норфолк, в тюрьму для неисправимых. С ним невозможно было сладить. Его морили голодом, бросили в карцер, тесный каменный мешок, где ни стать, ни сесть, ни лечь. Стегали бичами так, что вся спина превращалась в кровавое месиво. Приковали цепями к скале в море, пускай захлебывается. А он смеялся в лицо палачам. Жалкий скелет, обтянутый прозрачной кожей и еле прикрытый грязным тряпьем. Во рту у него не уцелело ни одного зуба, тело сплошь в рубцах и шрамах. Но весь он был вызов, ненависть, и, казалось, ничем это пламя не угасить. Каждый свой день он начинал с того, что приказывал себе не умирать, и кончал торжествующим смехом от того, что все еще жив. В 1810 году его с партией кандальников отправили на Ван-Деменову землю пробивать дорогу в твердом, как железо, песчанике в пустыне за Хобартом. Улучив минуту, Родерик своей киркой пробил дыру в груди начальника конвоя. Он и еще десяток каторжников разделались с 5 остальными конвоирами, медленно, по ломтику срезая у них мясо с костей, все 5 изошли криком и умерли в страшных мучениях. Ведь и ссыльные их стражи были уже не люди, а сущие зверье, дикари, в чьих чувствах не осталось ничего человеческого. Родерик Армстронг просто не мог удариться в бега, оставив своих мучителей на свободе или предав скорой смерти, так же, как он не мог примириться с участью каторжника. Поддерживая силы ромом, хлебом и вяленым мясом, что нашлось у убитых солдат, 11 беглецов под ледяным дождем одолели долгие мили лесной чащи и вышли к гавани Китобоев, Хобарту. Здесь они украли баркас и без парусов, без воды и пищи решили пересечь Тасманово море. Когда баркас вынесло на дикий западный берег южного острова Новой Зеландии, на борту оставались в живых только Родерик Армстронг и еще 2. Он никогда не рассказывал об этом невообразимом плавании, но люди перешептывались, будто эти 3 потому и выжили, что убили и съели своих более слабых спутников. Было все это ровно через 9 после высылки Родерика Армстронга из Англии. Он был еще молод, но выглядел на все 60. К 1840 году, когда в Новой Зеландии появились первые поселенцы, чей приезд был официально разрешен, Армстронг уже отхватил отличные земли в округе Кентербери на Южном острове, взял себе жену из племени Маори и стал отцом 13 красавцев-отпрысков, наполовину полинезийцев. А к 1860 году Армстронги уже принадлежали к новозеландской аристократии. Сыновей отправляли в Англию, в самые привилегированные учебные заведения, и хитроумием и стяжательством принаглядно подтвердили, что они и впрямь потомки личности незаурядной и опасной. Внук Родерика, Джеймс, в 1880 году стал отцом Фионы, единственной дочери среди его 15 детей. Если Фионе и не доставало суровых протестантских обрядов, к которым она привыкла в детстве, она ни разу ни словом об этом не обмолвилась. Она вполне терпимо относилась к вере мужа, по воскресеньям ходила с ним слушать мессу, следила за тем, чтобы дети росли католиками. Но сама в католическую веру так и не обратилась. А потому каких-то оттенков не хватало. Не читались молитвы перед едой и перед сном. Будни не были проникнуты благочестием.